По случаю 68-й годовщины со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики, председатель Гвинейского национального комитета по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма и директор перуанской газеты «Акцион Националиста» 2 и 5 сентября выступили с пресс-заявлениями.